Глава 37. Алексия сидела в Старбаксе, читая обескураживающий короткий отчет Эдварда Мэннинга. Майло Джеймс Бейтс. Родился в Бронксвилле, Нью-Йорк. Женат на Элизабет, Бетси. Трое детей. Считается пропавшим. Об исчезновении заявили бизнес-партнер, а позже его семья. Оставил значительные долги. «Итак», — подумала Алексия. «Ни один Билли тревожился за Майло». Семья тоже заявила об исчезновении. Интересно, почему шеф Дабловский не упомянул об этом? Хэмлин утверждал, что мистер Бейтс был похищен неизвестным лицом, лицами, и что он, Хэмлин, тоже был похищен и вынужден смотреть домашнее видео, на котором Бейтса пытали. Агенты Йоман и Райли ФБР провели расследование, но не нашли существенных доказательств. Жена развелась с Бейтсом в его отсутствие в январе 1996 года на основании оставления семьи. Дальнейших контактов с семьей не было. Алексия легко читала между строк. Любящий муж и преданный отец неожиданно и бесследно исчезает. Может, запаниковал из-за долгов? Но насколько веская эта причина, чтобы перечеркнуть прежнюю жизнь? Не только от жены и партнера, но и от детей. Или с ним случилось нечто куда более жестокое? Вторая страница отчета Эдварда была еще короче. 4587 неопознанных трупов обнаружены в США в год исчезновения Майла Бейтса. Год спустя 986 тел так и остались неопознанными. 192 из них до сих пор не востребованы. Все они найдены в Нью-Йоркском округе. 11 были взрослыми мужчинами. Алексия помедлила, пытаясь осознать угнетающую информацию. Всего за один год в одном городе найдено свыше 100 человек, умерших или убитых, до которых никому не было дела. И все они были чьими-то детьми, как ее Майкл. Она вынудила себя продолжить чтение. 17 трупов имели следы пыток. Все, кроме троих человек, были уроженцами Карибских островов. Банды. «Войны наркокартелей». Алексия оживилась. Неизменно педантичный Эдвард обозначил причины гибели трех белых мужчин. Смерть от пули. Смерть от пули. И третье, последнее заключение в отчете в конце страницы, короткое и смертоносное, как раковая родинка. Утопление. Алексия словно услышала голос шефа Гарри Дабловски. «Мы ожидали таких же преступлений по такому же сценарию». «Девушки, которых утопили, но перед этим пытали. Серия. Но этого не произошло». Конечно, тело не принадлежало девушке, но был ли этот белый мужчина Майло Бейтсом? Пытали ли его, как бедную Дженнифер? Убийца вполне мог не ограничиться одними женщинами. Дженни никто не насиловал, так что, возможно, пол жертвы значения не имел. А что, если именно связь с Билли определила ее судьбу, как и судьбу Бейтса? Билли, несчастный, сбитый с толку шизофреник и бывший заключенный. Билли, которому никто не верил, которого никто не слушал, даже сама Алексия. «Вы закончили?» Мрачная официантка убрала пустую чашку из-под кофе. Алексия глянула на часы и на время выбросила из головы свои дикие предположения относительно Бейтса. «Потому что именно таковы они и есть», — твердо напомнила она себе. «Предположения». Тело могло принадлежать кому угодно, кроме Бейтса. Майло вполне может быть здоров, благополучен и проживает в Майами без забот и волнений. Сегодня ее последний день в Нью-Йорке, и нужно что-то сделать за это время. Завтра утром она улетает в Лондон, присутствовать на вынесении приговора Тедди. Салли Хэмлин отдала ей кучу бумаг, относившихся к тому времени, когда бизнес Билли вошел в режим свободного падения, когда не только исчез Майло, но и в голове Билли впервые зазвучал голос. Критический период, начало всех бед. Перебирая бумаги, Алексия тщательно записывала имена кредиторов, клиентов и поставщиков, имевших тогда дело с Хэмлин Моторс. Конечно, может быть, все зря, но был и шанс, что кто-то из них запомнил нечто важное. Джефф Уилкс владел транспортной компанией в Куинси и был одним из самых значительных и состоятельных клиентов Билли, пока все не пошло под откос. Толстяк гигантского роста, от которого несло чесноком и запахом немытого тела, с кругами пота размером с тарелку под мышками, Джефф не казался недовольным, непольщенным встречей с бывшим министром внутренних дел Британии. «Слушайте, леди», — «Мне все равно, кто вы», — грубо заявил он Алексии, почесывая яйца под пластиковой столешницей в грязном офисе над гаражом. «Я не обсуждаю деловые операции ни с кем, кроме своего бухгалтера и банковского менеджера. И только при крайней необходимости». «Билли Хэмлин был вашим другом», — напомнила Алексия ледяным тоном. «Его и дочь нашли убитыми. Если у вас есть информация, которая поможет раскрыть эти преступления, неужели не хотите поделиться?» «С копами? Возможно. Ни с какой-то женщиной, которую я в жизни не видел до этой минуты. Я вас не знаю». «Я сказала вам, кто я». Уилкс пожал плечами. «И что? Нет у меня никакой информации, ясно? Ни черта не знаю ни о каких убийствах. И Билли Хэмлин был деловым знакомым, не приятелем. Мы не были друзьями». Очевидно, взывать к лучшим чувствам Уилкса бесполезно. Алексия прибегла к трюку, которому научилась в политике. Повторять вопрос снова и снова и снова, пока собеседник не сломается и ответит хоть и против воли. «Почему вы разорвали контракт с Хэмлином?» «Послушайте, я уже сказал». «Почему вы отказались от услуг Билли?» «Вы глухи?» «Неудовлетворительное качество работ?» «Нет, это тут ни при чем». «Или вы двое поссорились?» «Нет, я уже сказал, мы не были друзьями. Знаете, у меня дела». «Почему вы не возобновили контракт с Хэмлином?» Уже через минуту Джефф сдался. «В палате общин он не протянул бы и дня», — мысленно усмехнулась Алексия. «На меня надавили, ясно?» — выпалил Джефф. «В моем бизнесе такое случается. Мафия, рэкет, который крышевал меня. Если у вас транспортная компания в Нью-Йорке, такими вещами не шутят». «Кто-то заставил вас уйти от Билли? Именно это вы хотите сказать?» «Я ничего не говорю». «Вам угрожали?» «Я имен не называю. И никого не обвиняю, так? Я всего лишь небогатый бизнесмен, пытающийся выжить». «Но ваши отношения с Хэмлином стали проблемой». «До моего сведения довели», — ответил толстяк, «что для моего бизнеса будет лучше, если бизнес Хэмлина не станет иметь отношения к моим грузовикам. Ясно? Я ничем не обязан тому парню. Платил ему полностью и вовремя за сделанную работу. Но...» — он широко раскинул руки — «мы пошли разными путями. Вот и все. Конец истории». «Конечно, это не конец истории. Но больше из противного типа ничего сегодня не вытянешь». Следующей остановкой был офис дистрибьютора автозапчастей, также в Куинсе. К ее удивлению, на этот раз боссом оказалась женщина. «Да, я помню Билли Хэмлина, конечно. Странноватый парень, но мне нравился». Женщина не слышала об убийствах Билли и Дженнифер и была потрясена, когда Алексия рассказала подробности. «Боже, я где-то читала о том, что тело выбросило на берег, просто не связала это с Билли. По правде говоря, не знала, что у него есть дочь. Как ужасно!» Причины разрыва контракта с Билли оказались более прозаичными. «Тогда в бизнесе настали трудные времена, много фирм разорялось. Нам же повезло заключить контракт на огромную сумму с одним из больших шишек, Десалисом. После этого мы отказались от 90% мелких клиентов, не смогли справляться с объемом. Но теперь я припоминаю ходившие о Хэмлине слухи». «Вот как?» — насторожилась Алексия. «Кое-кто утверждает, что Билли и Майло внесли в черный список. Не знаю, были у них какие-то неприятности с бандами, или это что-то другое. Но все, к чему не прикасались эти парни, превращалось в дерьмо, простите за выражение». Алексия знала это чувство. Весь последний год в политике она чувствовала то же самое. «Знаете, кто стал поставщиком Хэмлина, когда вы отказались поставлять ему запчасти?» Женщина нацарапала имя. «Думаете, кто-то затаил против него месть и убил его и дочь?» «Может, и нет. Провожать меня не надо. Прощайте». Алексия заезжала еще к четверым-троим бывшим клиентам и одному поставщику. Истории походили друг на друга, как две капли воды. Либо нам угрожали, звонили, требуя, чтобы мы выбрали другую мастерскую, либо мы получили более выгодное предложение. Бизнес Хэмлина доконали конкурирующие автомастерские. Двое ближайших соперников, Queen's Cars и McAdams Auto Services, получили мощные вливания наличными от неких рыцарей на белых конях, что позволило снизить цены. Странно, потому что в то время автобизнес был в тяжком кризисе. Алексия вернулась в отель в 5, немного подремала, приняла душ и уже хотела пойти поесть, когда зазвонил телефон. «Ты где?» — Голос Люси был, как всегда, теплым и заговорщическим. Алексия улыбнулась. «Ты знаешь, в Нью-Йорке, городе, который никогда не спит». «Все еще?» «Все еще. Завтра лечу в Англию». «Понятно. Ну как, раскрыла дело Шерлок Холмс?» «Пока что нет. Как обычно, гоняюсь за собственным хвостом». «А как твои дела?» «Выгляни в окно». Алексия насторожилась. «Выглянуть из окна? Сейчас?» «Нет, через 2 недели. Конечно, сейчас». «Но зачем?» «Делай, как говорю». «Но зачем?» «Делай». Алексия подошла к окну, открыла и выглянула. На улице стояла Люси, улыбаясь во весь рот, как кошка, слопавшая канарейку. В одной руке телефон, в другой куча пакетов от Барни. «Я решила приехать и посмотреть, как ты», — крикнула она. «Так куда поведешь меня на ужин?» По настоянию Люси они отправились в Элейн. «Я приезжаю в Нью-Йорк так часто, как выпадает красный снег, так что могу и побаловать себя». «Кажется, приглашала я». «Верно. Так даже лучше. Я буду икру, равиоли с лобстерами и запью все это симпатичной бутылочкой старого шабли. А ты можешь объяснить, что делаешь здесь, не говоря уже о том, что решила делать в Лондоне. Вроде бы говорила, что не собираешься лететь на вынесение приговора». «Не собиралась, но передумала». «Потому что?» Алексия пригубила белого вина. «Тедди наделал много всего ужасного, но и я не лучше. В прошлом я много чего натворила. А потом, он мой муж». «И поэтому ты все простила?» — бросила Люси с неожиданной горечью. Алексия впервые слышала такой жесткий тон. «Нет, конечно, нет. Ничего уже не исправить. Но я, по крайней мере, могу попытаться простить». «Непонятно, почему». Люси спряталась за меню, чтобы Алексия не видела, какие эмоции ее одолевают. «Ты все еще его любишь?» «Да», — сказала Алексия, немного помолчав. «Понимаю, это звучит смехотворно, но встреча с бывшей женой Билли Хэмлина заставила меня задуматься». «Встреча с женой?» Люси с отчаянием покачала головой. «Я ничего не понимаю. Какое отношение она имеет к тебе и Тедди?» «Салли и Билли развелись за 10 лет до убийства Билли. Но когда я встретила ее, оказалось, что она по-прежнему глубоко ему сочувствует и, возможно, любит. Это было так трогательно. Словно они были двумя половинками одного тела». «Пожалуйста!» Люси театрально закатила глаза, осушила бокал и снова налила вина. «Я серьезно. И меня вдруг осенило. Да чего это похоже на нас с Тедди? После всех этих лет вместе он такая же часть меня, как моя рука или нога. И я не могу от него отречься. Ты то же самое должна чувствовать к Арни, верно?» «Не знаю, чувствую или нет», — деловито ответила Люси. «Арни никогда никого не убивал, не хоронил на заднем дворе и не лгал». «Верно. А если бы? Неужели ты бы его не простила?» «Нет», — Люси была так уверена, так безжалостна. «Даже если бы он сделал это, чтобы защитить Саммер?» «Нет, никогда». «В самом деле? Откуда тебе знать, Люси? Ты никогда не бывала в подобном положении?» Люси пожала плечами. «По моему мнению, некоторые вещи простить невозможно. Вот и все. Давай есть». Они сделали заказ, и настроение мгновенно улучшилось. Алексия рассказала о ходе расследования, о встречах с шефом Гарри Дабловски, с друзьями и родными Дженнифер Хэмлин, с поставщиками и клиентами Билли, которые предали его и довели до банкротства в 90-х. Об информации, полученной сэром Мэннингом на Майла Бейтса. Билли всегда твердил, что его партнер был похищен и убит, но все считали это фантазией сумасшедшего. Полиция, его жена, словом, все. «Ну а ты считаешь иначе?» Люси медленно пила ледяное шабли и ткнула вилкой в восхитительно намасленный кусочек равиоли с соусом из лобстеров. «Среди неопознанных трупов есть тело белого мужчины, выброшенное на берег Гудзона в тот год, когда пропал Майло Бейтс». «Но это мог быть кто угодно», — рассмеялась Люси. «Бездомный или сбежавший из дома парень. Да представляешь ты, сколько людей пропадает в этом городе и скольких потом обнаруживают мертвыми». «Представляю», — разволновалась Алексия. «Примерно 1000, но только половина мужчины. И только на очень немногих следы пыток. А Билли говорил, что Майла пытали. Единственного белого мужчину мучили, затем бросили живым в реку, чтобы утопить. То же самое случилось с Дженнифер Хэмлин». Люси немного подумала. «А где тело сейчас? Нельзя ли провести анализ на ДНК? По-моему, это делают прямо на месте преступления». «К сожалению, нет. Неопознанные трупы кремируют через 2 года. Но я уверена, что это был Майло Бейтс, и что его убил тот же психопат, который прикончил Дженни Хэмлин». Голоса звучали не только в голове Билли. Один был вполне реален. «Это ты так говоришь? Но откуда тебе знать?» «Тот же человек звонил мне в первые дни после назначения министром внутренних дел. Звонил Чейну Ок, нес какую-то библейскую чушь и угрожал. Правда, использовал устройство для искажения голоса. Такое же, какое описывал Билли. Вряд ли это совпадение, не находишь?» «Ты не упоминала ни о каких странных телефонных звонках?» нахмурилась Люси. «Разве?» «Нет». «Зато рассказывала о прошлой жизни, о Билли, обо всем, что произошло в Мэйне тем летом. Почему же на этот раз умолчала?» «Не думала, что это так важно», — Алексия небрежно отмахнулась. «Если бы я позволила каждому психу меня донимать, никогда бы не преуспела в политике». «Так звонки тебя не запугали?» «В общем, нет. Разве что немного. Но я никогда не воспринимала их всерьез. До того времени, когда Салли Хэмли написала голос, которого так боялся Билли, я тут же его узнала. Тот самый ублюдок, что звонил мне. Готова поставить все деньги, что голос и есть наш убийца. И он все еще где-то бродит. Думаешь, это он убил Майло Бейтса?» «Да». «И Дженнифер Хэмлин?» «Да». «А как насчет Билли? Он вроде не вписывается в картину, верно?» «Не вписывается», — отвела глаза Алексия. «Я не знаю, что случилось с Билли». Ей очень хотелось сказать Люси правду. Убийца Тедди. Что ни говори, а все остальное она рассказала. Какая разница, если Люси узнает еще одну страшную тайну? Но что-то в ее тоне заставило Алексию прикусить язык. Она не могла вынести мысли о ссоре с Люси, ее единственной опорой и поддержкой. Но она обещала Тедди сохранить его секрет, а Алексия всегда исполняла обещания. Это не ее исповедь. Люси доела соус из лобстеров и вздохнула. «Полагаю, ты пошла в полицию с этой новой информацией?» Молчание Алексии говорило лучше всяких слов. Люси со звоном уронила вилку. «Не пошла? Все не так просто». «Алексия, ты сама сказала, что тебе может грозить опасность от этого голоса. Он где-то здесь? Почему ты не расскажешь все, что знаешь?» «Потому что у меня нет доказательств. Ничего. И потому что полиция уже решила, что не верит показаниям Билли. И потому что я лечу завтра в Лондон. У меня нет времени на заявления, допросы и тому подобное. Тем более, что все равно никто не будет слушать. К тому же я в отставке. Никому не интересно, что случится со мной». «Мне не все равно», — рассердилась Люси. «Мне это совсем не нравится». Они заказали десерт, липкий тоффи-пудинг для Люси и простой сорбет из разных соков для Алексии. «Неудивительно, что она так похудела», — подумала Люси. «Ест как птичка». Через несколько минут они уже дружески болтали. Алексия оплатила счет, женщины вышли на улицу, решив остановить 2 такси. «Странно снова оказаться в Нью-Йорке после долгого пребывания в Лондоне», — спросила Люси. Городские огни сверкали и подмигивали, как лампочки гигантской рождественской ели. Манхэттен словно ожил сегодня. Обе женщины чувствовали его пульс в теплом летнем воздухе. Пульсирующее сердце живого, дышащего города. «Знаешь, что самое странное?» — вздохнула Алексия. «И ты единственный человек в мире, которому я могу это сказать. Впервые за 40 лет я чувствую связь с Тони Гилетти, той девушкой, какой была когда-то». «Это правда?» «Большую часть жизни я твердила себе, что Тони мертва и похоронена. Но она здесь». Алексия коснулась груди. «И всегда здесь была. Тедди знал это и простил ее. Более того, любил, несмотря ни на что. Может, поэтому я могу простить его сейчас? Я не оправдываю то, что он сделал, но пытаюсь ненавидеть грех, а не грешника, если в этом есть какой-то смысл». Подкатило такси. «Садись», — велела Люси, внезапно ставшая какой-то отчужденной, словно усталость, наконец, ею завладела. «Уверена?» — спросила Алексия. «Тебе ехать дальше, чем мне?» «Совершенно. Завтра утром тебе лететь. Поезжай. Я через минуту найду другое». Женщины расцеловались и разошлись в разные стороны. Вернувшись в отель, Алексия была на таком взводе, что не смогла заснуть. Ее теории насчет Бейтса, разговоры со старыми знакомыми Билли, Неожиданный ужин с Люси привели мысли в смятение. Возвращение в Англию при таких тяжких обстоятельствах сильно действовало на нервы. Алексия по-прежнему не знала, согласилась ли Рокси с ней повидаться и найдет ли в себе силы приехать к Майклу. Одной мысли о вое прессы, который будет сопровождать слушание по делу Тедди, было достаточно, чтобы уровень адреналина в крови зашкалил. Пытаясь отвлечься, она включила компьютер и принялась систематизировать информацию, почерпнутую из сегодняшних бесед. Было нечто утешительное в логике данных, в том, как стройно выстраивались факты, постепенно подводя к выводам и истине. Человеческая правда была столь неосязаемой и иллюзорной. Какое утешение кроется в надежном, предсказуемом мире фактов и цифр? Алексия чувствовала, как постепенно уходит напряжение, как мозг начинает проясняться. Когда она увидела это, был уже почти час ночи. Сначала Алексия подумала, что ошиблась, и принялась проверять информацию. Но нет, она была права. Мелким шрифтом во всех документах компании всплывало одно и то же имя – HAM Capital Inc. Woolley Tracking, компания Джеффа Уилкса, полностью принадлежала HAM Capital. Trammell Logistics, еще один важный клиент Билли и Майла, частично принадлежал этой же фирме. Она приобрела компанию в тот год, когда Хэмлин разорился, хотя вскоре HAM Capital продала свои акции. Queen's Auto Parts, поставщик которого Алексия посетила сегодня утром, вроде бы никак не был связан со странной фирмой, но когда Алексия поискала в Гугле DeSalis, имя того белого рыцаря, который спас Queen's Auto в 90-х и вытеснил Хэмлина, оказалось, что HAM Capital замешаны и здесь. Согласно годовому отчету компании, HAM Capital имела в ней 25% акций. Все это говорило о явном интересе к автобизнесу Куинса и Бруклина, некой финансовой группы, чьи инвестиции находились исключительно в финансовом секторе. До 1996 года компания брала под крыло маленькие предприятия развивающегося рынка. Она перекупала сберегательно-кредитные предприятия в Могадишо и выкупала страховые компании в бывшем Советском Союзе. В итоге прямо-таки напрашивался очевидный вопрос. Какого черта они занялись клиентами Хэмлин Моторс? Еще 40 минут поисков в сети не дали ответа. Алексия устало потерла глаза. Менее чем через 5 часов нужно вставать и ехать в аэропорт, а она еще глаз не сомкнула. Но едва собралась выключить ноутбук и снова попытаться заснуть, ее вдруг осенило. Включив режим быстрого поиска, она напечатала «Директора и руководители HAM Capital». На экране немедленно появился лист из приблизительно 20 имен. Примерно на середине списка Алексия тихо ахнула. Это имя она узнала. Последнее на земле имя, которое она ожидала здесь увидеть.